но не по причине движения поезда, а по причине жарки и кипения различных кушаний, которые готовились, видимо, к вечернему приему гостей. Орудовала тут костистая, потлатая, с долгим лицом и быстрыми движениями, незнакомая новая кухарка в белом больничном халате. «Здравствуйте», — сказал дед искательно, — «доброго вам почтения». «Уголь привез?» — спросила женщина. «Наконец собрался». Дед чуть-чуть обиделся, но, зная жизнь, не подал виду. Он отлично понимал, что теперь будет во многом зависеть от благорасположения этой сердитой и быстрой дамы. «А разве здесь на угле протопление?» — осведомился он. «Ничего, угольком мы разживемся, но только я адмиралу нашему батя, мы совместно сейчас с московским скором прибыли». Кухарка в это мгновение потянула из духовки противень с чем-то запекаемым и, согнав деда со своего пути, стала ругаться, что духовой шкаф сжигает сверху и не берет низ. «Идите, идите отсюда, дедушка!» — визгливо велела она. «Идите, не стойте как-то лошадь!» Дед ухмыльнулся на чужое несчастье. Он успел заметить, что мясное кушанье на противне изрядно подгорело, и пошел искать комнату, предназначенную для его проживания. Вначале старый Мефодий ткнулся в санузел, куда едва пролез в своем брезентовом плаще. Там он не без удовольствия покрутил краны и краники, подергал ручку, потрогал колонку, пощупал красную и желтую губки, повздыхал на роскошь и благолепие и, заглянув дорогой исканий в два стенных шкафа, наконец нашел свою комнатку, где опознал собственные вещи, имущество, скопленное им за длинную, полную трудов, тяжелую жизнь. Была тут его подушка блином в сатиновой, цветастой для экономии в стирке наволочки, его тощий тюфячок, одеяло лоскутное, заправленное за полной трухлявостью уже после войны в новую оболочку из коленкора, стоял на столике кисточка-помазок, лежала сточенная в гвоздик сыном, подаренная перед отъездом его в Испанию, золингеновская бритва, висела на распялке и одежка, кителя Родиона, суконные, поношенные, брюки его же и кителя бумажные, которые Мефодий именовал полушерстяными. Была и обувь в большом количестве. Все это посылал старику Родион, и все это богатство дед Мефодий почти что не нашивал, потому что был после военных харчей и горького житья под немцами чрезвычайно тощ вдвое против сына, а тратить деньги на перешивку стыдился. Денежные переводы от Родиона приберегал, страстно мечтая вдруг что-либо подарить сыну удивительно небывалое и немыслимое, как рассуждал он про себя. В новой комнате старик посидел на краю узкой койки, поглядел в окно, подумал, как с весны займется огородиком. Ему хотелось есть и пить, главное, хотелось чаю, к которому он привык за эти дни в богатом вагоне. Но идти без приглашения он не смел, и все сидел, положив тяжелые ладони на колени, ссутулившись и глядя перед собой на ножки старого венского стула. Мысли у него были вялые, даже не мысли, а так, обрывки сквозь дремоту. «Может, прилечь?» — спросил он себя, но испугался, что если ляжет, то уснет, а тогда его не станут будить, и он до завтра не напьется чаю. Здесь, в его закутке, да еще и при его тугоухости, было совсем тихо. «А если они меня потревожат, боятся, предполагают, что я с дороги прилег?» — смутно попытался себя утешить дед, но не утешил. Было обидно на Варьку и на сына. Тех Женькиных он в счет не брал, давно понимав, что он им только лишь неприятная обуза, как был покойнице Алевтине Валентине, которая хоть и погибла, как рассказывает, смертью героя, но при жизни много крови испортила деду Мефодию. Из дремоты он попал в сон, повалился боком на койку и заспал обиды, потому что при суровой своей внешности был беззлобен, как малое дитя, а когда надолго заходился в ворчании и ругательствах, то только по возрасту. 83 стукнуло ему еще весной. Обдернув старый морской китель и ополоснувшись в санузле водой, дед сообразил, что уже вечер, и отправился в